Анубис мог восхититься особенностями клана лишь как сторонний наблюдатель. Любая мысль о том, чтобы ввести в долги некоторые черты общественного строя конкурента, была тягостна для него. Не было ни единой возможности переломить суровую статистику, по которой утечка кадров из долга в свободу многократно превосходила по своим масштабам обратный процесс. Как обычно, вербовка долговцев происходила почти исключительно из вольных сталкеров. Да и то они выбирали этот клан лишь потому, что группировка черно-красных комбинезонов занимала все центральные перекрестки зоны и, следовательно, была первой конторой, которую встречали бродяги, рискнувшие зайти дальше свалки. В долг могли влиться по случаю в свободу исключительно по выбору. Не снимая куртки, Анубис лег на нижний ярус двухэтажной кровати. В бараке было место человек на 50, но сейчас в нем вместе с Анубисом находилось только пятеро долговцев. Шестой стоял снаружи, неся дозор. В помещении витал запах жареного мяса и грибов, говорящий о том, что не так давно здесь находилось много людей, которых вытурили отсюда специально, чтобы устроить гостей. Анубису было очень неудобно из-за этого. Неизвестно, где сейчас разместились истинные обитатели барака. Гораздо легче было держать свободовцев под прицелом, когда группировки пребывали в состоянии войны. Принять гостеприимство от этого клана в мирное время было большим испытанием, чем Анубис смог спокойно перенести. Он провел рукой по щеке, чувствуя двухдневную щетину. Побриться, что ли? Иметь хоть какое-то преимущество перед хозяевами базы, пусть даже чисто визуально. Такие мелочи всегда бьют в цель, если правильно их преподнести. Но бритвы у Анубиса не было, а просить у свободовцев он не мог, тем более заглядывать в чужие ящики, словно нарочно не запертые. Повернувшись на бок, лидер долго обнаружил, что кровать кажется слишком комфортной. Приглядевшись, он понял, что она являлась рукодельной, местного производства, работы кого-то из талантливых столяров. Кровати на долговских базах были грубыми, военными, сваренными из железных труб точно под копирку. Здесь же все койки представляли свой индивидуальный человеческий труд, в который производитель вложил частичку души, стремясь в меру сил создать подобие родного дома. Лежа на полосатом матраце и глядя на окно, за которым в ночи светил яркий фонарь, Анубис видел на фоне светлого прямоугольника резную раму в соседней кровати. В детстве он встречал точно такую же у бабушки. И эта рама, старательно выточенная неизвестным мастером, которого, возможно, уже не было в живых, нервировала Анубиса, напоминала ему о своей чуждости этого места куда сильнее, чем предупредительный взгляд, точные слова и перебинтованный автомат командира заставы. Преемник Ястреба понимал, что он ничего не сумеет противопоставить этому месту и людям, которые здесь живут, и точно не победит их ни в какой войне. И не помогут ему ни джипы, ни острые мечи, ни сверкающие доспехи. С этими мыслями Анубис встретил спасительную усталость и провалился в сон. Разбудил его тихий шелест. Хотя он мог быть вызван особенностями акустики нового места для ночлега, производить шум могли лишь хорошо известные соратники из своего клана, а звуки были незнакомые, вплоть до шагового дыхания. Поэтому Анубис проснулся мгновенно, подобно дикому зверю, сразу же придя в боевую готовность. «Нуб, ты здесь?» – раздался шепот. «Кто это?» – спросил Анубис, положив руку на пистолет. «Назови себя». «Это я, Ровер», – послышался голос. «Не могу включить фонарик, нас заметят». «Что происходит?» «Долг, отзовись». «Мы здесь», – прозвучал знакомый баритон. «Послушай, у Ровера есть дело». «Арчибальд вас кинул», – быстро проговорил Ровер. «Тебя и твоих парней решено взять по-тихому. Смывайтесь живее, у вас всего минута». Сон окончательно исчез. Анубис вытащил пистолет из кобуры. «Мои люди на базе мертвы?» – спросил он. «Они в порядке. И наши ребята тоже не в деле. База живет как жила. Ваши с нашими в карты режутся. Речь только про вас шестерых». «Почему?» «Я не знаю». «Нас не взять», — сказал Анубис, чувствуя, как глаза постепенно привыкают к темноте. «Даже по-тихому. Один выстрел, и вся база превратится в побоище. Ты гонишь, Ровер». «Да твою ж мать! Долговец, ты тупой, как пробка! Арчибальд знает про нож, он хочет забрать его у тебя, а что после этого, никому не известно. Дуй за мной». «Стоп», — Анубис встал с кровати. «А тебе откуда известно о ноже?» Когда хочешь завоевать расположение племени, нужно дарить бусы не только вождю, но и шаману, так как последний более популярен в народе. Чего вылупился? Глок мне заплатил, чтобы я не мешал Арчибальду. Еще вчерашним утром. Только я сам решаю, продаваться или нет. Я тебе не верю. Последний шанс. Ровер сделал шаг вперед и сунул Анубису в руки какой-то продолговатый предмет. По характерному прикосновению было понятно, что это глушитель. «У Арчибальда будут такие же штуки», — сказал Ровер, направляясь к двери. «Решай, я ухожу». Но не успел Анубис сказать хоть слово, как Ровер резко повернулся и нацелился в долговцев. «Стоять!» — отчетливо приказал он. «Кто сделает шаг, пристрелю! Не доводите меня!» В этот момент наглухо закрытые форточки и помещения распахнулись. Синхронно, бесшумно, тихо открывшись внутрь и повиснув на петлях с легким стуком. В окнах показались силуэты бойцов в масках с приборами ночного видения. В руках были штурмовые винтовки с глушителями. На лбах долговцев заиграли лазерные прицелы. Анубис поднял кулак, приказывая своим оставаться на местах. Дверь распахнулась, и фонарь осветил фигуру Арчибальда, входящего в барак. «Тихо, тихо», — сказал он, делая успокаивающие жесты. «Никто не пострадает». «Что это значит?» — спросил Анубис. «Все в порядке, босс», — хищно доложил Ровер, продолжая держать автомат. «Они собирались валить, я задержал». «Молодец, солдат», — сказал Арчибальд, глядя на Анубиса. «Можешь идти». «Так точно», — сказал Ровер, отходя назад и исчезая за углом. Лидер свободы продолжал пристально смотреть. «Анубис, мне нужно только одно», — сказал он. «Нож». «Какой нож?» «Я не знаю, какой». «Но ты знаешь». «Прости, но таково указание Глока». «Мне нечего высказать тебе, Арчи», — сказал Анубис. «Так как винить в случившемся я могу только себя. Доверие — роскошь, а я позволил себе забыть о том, где нахожусь. Виноват». «Я никого не предавал», — уверенно проговорил Арчибальд. «Как и говорил раньше, мой клан сейчас ослаблен. Я заинтересован в том, чтобы нас не раздавили. С тобой мы обсуждали варианты, как этого избежать. Затем я понял, что могу решить эту проблему другим путем. Повторяю, в мои планы насилие не входит. Мне только нужен нож, интересующий Глока». «Какой интересный человек наш Глок», — произнес Анубис. «Догадался еще вчера утром заплатить Роверу, чтобы он тебе не мешал. А по твоим словам, светлая идея накрыть меня и моих ребят пришла в твою голову только что. Как-то не сходится». Арчибальд раскрыл рот, но промолчал. Сказать было нечего. «Вот теперь ты точно лжешь», — продолжал Анубис. «Тебя купили давно, и ты все это время пытался меня остановить. Стволы твоих шестерок я расцениваю как объявление войны. Но согласен отсрочить ее начало до тех пор, пока не выпадет возможность обсудить все, что сейчас произошло в других условиях. Но это потом. А как будет сейчас, я скажу. Я со всеми своими людьми покидаю лагерь. Никто не пытается нас остановить. Если кто-то нам помешает, будет бойня. И независимо от ее исхода, остатки твоего клана будут задавлены Глоком, потому что ваша боевая мощь будет подорвана, а его задание ты все равно не выполнишь». «Я не могу на это пойти», — сказал Арчибальд и вздохнул. С напускной грустью, неискренне. Все же из него был плохой лжец. Внезапно Анубис понял, что это не недостаток лидера свободы, а, вероятно, его самый существенный плюс и большое проклятие. «Прикажи своим людям опустить оружие», — повторил Анубис. Его товарищи расступились, встав классическим полумесяцем, оставив своего командира в центре. «Не надо», — покачал головой старик, — «вы не сумеете выйти. Пожалуйста, отдай нож». Люди в окнах напряглись. Все замерли на местах в тягостном ожидании. Анубис улыбнулся. Чуть выйдя вперед, он повернулся так, чтобы каждый из долговцев мог видеть его. Во мраке они не различали его лица, но хорошо чувствовали его выражение. «Вы помните, что такое долг?» – спросил Анубис. «Все знают, что долг – это самая благородная группировка в зоне. Лучший клан, самый влиятельный, самый дружный. У нас процветают дисциплина, закон, честь, кодекс и принцип командной силы. Нас никто не смеет давить. Я прав?» точно!» — послышались 5 голосов почти одновременно. «А теперь забудьте всю эту херню!» Гробовая тишина послужила им ответом. «Долг — это приманка для лохов», — продолжал Анубис. «Тортик для пацанчиков, не способных решать за себя. Мы — термиты, которые сгрызут любое дерево быстрее, чем бобры, не построив при этом никакой плотины, так как мы слишком круты, чтобы работать. У нас самомнение выше Останкинской башни, поставлено на нас сфинксу, потому что у нас вложено больше денег, чем в проект Керченского моста. У долга куча баз по всей зоне, своя форма, оружие, а самое главное – философия, которую без пузыря и мата и не родишь. Мы носим идиотские зеркальные шлемы просто потому, что в этом году они в моде. Расцветки наших костюмов по любым психиатрическим таблицам провоцируют спонтанную агрессию, а наши табельные стволы имеют встроенные гранатометы, потому что гранатомет – это стильный аргумент, и это круто. У нас джипы, на которых мы раскатываем по зоне, зная, какими гламурными смотримся со стороны. Заставить ходить долговца пешком можно только в команде, а если одного, то не иначе, как в экзоскелете. На спине мы всегда таскаем еще один ствол, чтобы казалось, что стрелять спиной мы тоже умеем. При оптимистичном раскладе мы смешны, при реалистичном – жалки. А причина этому проста – деньги. Мы попросту крышуем чужой бизнес, подменяя этим свою жизнь. Любой скажет, что в создании имиджа клан добился больших высот. Но когда-то все было иначе. Несколько лет назад долг был действительно не более чем кланом боевых и верных товарищей. Простите, я оговорился. Он был не менее чем таким кланом. Мы жили в грязи, холоде и голоде, но мы жили, а не наводили косметику, как сейчас. Не философствовали о своем призвании, а следовали ему. Банальные вещи вроде простоты, доверия и уважения не смогли пропасть даже после исхода Шептуна. Набат уничтожили, убили всех, кто в нем состоял, и все равно не смогли задушить идею. Но долг в этой битве проиграл. Нас купили, как шалав на перекрестке. «Анубис, замолчи!» — крикнул Арчибальд. «Вам интересно, почему я вам все это говорю?» «Потому что вы меня очень хорошо знаете. Я был с вами почти в каждом из ваших испытаний, помогал и получал помощь взамен. Не думаю, что место лидера подходит для меня. Но вы все меня выбрали единогласно, и я как лидер призываю вас. Помогите мне сломать к черту эту систему». «Так, с меня хватит», — выговорил босс свободы. «Я напомню, чем должен был быть долг», — сказал Анубис, добавляя металла в голос. «Простите меня за то, что не сделал этого раньше. И дай вам Бог возможность вспомнить свою резную раму на кровати». Анубис выдернул из-за пояса небольшую пластиковую трубу. Затем с силой ударил ее концом в рукодельную раму. Помещение наполнилось шипением, и яркая вспышка фальшфейера пронзила барак. Свободовцы в стенах с соплями отпрянули, срывая с себя приборы ночного видения, многократно усилившие свечение и нанесшие ожоги сетчатком глаз. Негромко захлопали стволы штурмовых винтовок. Арчибальд схватился за подоконник, чтобы не упасть, в шоке глядя на разворачивающуюся перед ним картину. Долговцы практически одновременно оказались у ближайших окон, хватая нацеленные на них винтовки, выворачивая их, рвя на себя, срывая ПНВ с лиц нападавших, тыча пальцами в глаза, круша носы четкими ударами. Двух бойцов тащили в барак, а добили их уже другие. Долговцы двигались в неуловимом ритме, почти беспорядочно, но вместе с тем выверенно и безошибочно, вынося нападавших в рукопашном бою, тут же переключаясь на другие цели. Мало кто видел в действии легендарный полумесяц Анубиса, сложнейшую и разветвленную боевую схему, неизменно начинавшую с собой расстановки бойцов в количестве 6, 12 либо 24 бойцов, а заканчивающуюся в зависимости от ситуации. Арчибальд никогда бы не поверил, что 6 окруженных человек, взятые врасплох, способны превзойти дюжину его лучших головорезов. Больше лидер свободы ничего не увидел. Анубис разжал пальцы, позволил фальшфейеру упасть на дощатый пол. Прежде чем цилиндр успел закончить полет, лидер долго поднял пистолет, на дуле которого красовался глушитель ровера, надетый во время монолога. В поднявшейся суматохе тихий хлопок был едва слышен. Пуля вошла в лоб Арчибальда, чей силуэт на фоне дверного проема представлял собой отличную мишень. Старик зашатался, комом свалившись на крыльцо. Все было кончено.